Глава 53. Блэксерн шел в замок со своей охраной из 20 вассалов, окруженный в 10 раз большим эскортом серых. Он гордо выступал в своей новой форме — коричневом кимоно с 5 нашивками вензелем Торанаги и первый раз в официальной с огромными крыльями накидке. Золотистые вьющиеся волосы были заплетены в аккуратную тугую косичку. Мечи, которые подарил ему Торанага, по всем правилам заткнуты за пояс. На ногах таби и кожаные сандалии. На каждом перекрестке встречалось множество серых. Они усеяли и все стены, демонстрируя силу иши до каждому даймё и генералу, всем крупным самурайским офицерам, приглашенным сегодня вечером в большой зал, построенный тайко в пределах внутреннего кольца укреплений. Солнце садилось, быстро наступала ночь. «Ужасная потеря, смерть Ураги», — думал Блэксерн, все еще не представляя, была ли эта атака направлена против Ураги или против него самого. «Я потерял лучший источник знаний, какой только мог иметь». «В полдень вы едете в замок, Анджин-сан», — сказал Ябу в это утро, когда вернулся на галеру. «За вами прибудут серые, да, Ябу-сан? Сейчас совершенно безопасно. Я сожалею, что произошло это нападение. Сигата Ганаи. Серые переведут вас в безопасное место. Сегодня вечером вы останетесь в замке, в части замка, принадлежащей господину Торанаге. А на следующий день мы поедем в Нагасаки». «У нас есть разрешение?» Ябу сердито покачал головой. «Сделаем вид, что идем в Мисиму забрать господина Хиромацу, а также и господина Судару с семьей. Пока отдыхайте, Анджин-сан. Не думайте о новом нападении. Сейчас всем лодкам приказано держаться подальше отсюда». «Понимаю. Пожалуйста, извините меня. А что будет сегодня ночью? Зачем меня зовут в замок?» Ябу улыбнулся своей кривой улыбкой. «Вы будете представлены Ишидо. Он хочет посмотреть на вас. Как гостю вам не грозит никакая опасность», — добавил он и сразу же покинул галеру. Блэксерн спустился вниз, оставив Винка на вахте. Но в тот момент, когда он крепко уснул, Винк растолкал его, и он снова кинулся на палубу. Небольшой 20-пушечный португальский фрегат на всех парусах, кренясь от сильного ветра, входил в гавань в притирку к скалам у входа. «Этот негодяй торопится!» — Винк вздрогнул. «Видимо, это Родригес. Никто другой не вошел бы сюда под всеми парусами. Будь я на вашем месте, кормчий, я бы забрал нас всех и кинулся отсюда ко всем чертям, по приливу или даже без прилива. Да мы здесь как мотыльки в бутылке с грогом. Надо убираться. Мы останемся. Тебе придется вбить это себе в башку. Мы останемся, пока нам не разрешат уйти. Мы останемся, пока Ишидо не скажет, что мы можем уйти, даже если папа и испанский король выйдут на берег вместе со всей богом проклятой армадой». Он опять спустился вниз, но сон не шел. В полдень прибыли серые, и в сопровождении большого эскорта он поехал в замок. Они петляли по городу, миновали место казней, где все еще стояло 5 крестов, у каждого креста по 2 человека с копьями. Людей все еще привязывали и снимали. Толпа внимательно наблюдала за происходящим. Блэксерн вновь пережил агонию и страх того нападения, ощущение руки на мече, прикосновение кимоно. Присутствие вассалов не уменьшило ужаса от этого воспоминания. Серые провели его в ту часть замка, где раньше жил Торанага. Он посетил ее впервые. Теперь здесь жили Кирицубо и госпожа Сазука с ребенком. Здесь же помещались и оставшиеся самураи Торанаги. Блэксорн принял ванну и переоделся в приготовленную для него одежду. «Госпожа Марико здесь?» «Нет, господин, извините», — ответил ему слуга. «Тогда где мне ее найти? У меня для нее срочное сообщение». «К сожалению, Анджин-сан, я не знаю, прошу меня извинить». Никто из слуг не мог ему помочь. Все говорили: «Извините, я не знаю». Блэксор наделся, полистал словарь, вспоминая ключевые слова, которые могли понадобиться, и готовясь как можно лучше их использовать. Потом вышел в сад понаблюдать, как растут камни, но они и не думали расти. Он пересек внутренний ров, везде горели факелы. Отбросив все свои страхи, он сошел с моста. Многочисленные гости, окруженные серыми, направлялись в ту же сторону. Чувствовалось, что все украдкой наблюдают за ним. Уже почти автоматически он миновал последнюю опускную решетку. Серые провели его по лабиринту переходов к огромной двери и оставили перед ней. Его самураи отошли к другой стороне двери и остались ждать вместе с другими охранниками, а он прошел внутрь. То, что он увидел, поразило бы кого угодно. Огромный зал, высокие с золотыми украшениями потолки, колонны под золоченными панелями на стропилах из редких пород отполированного дерева, роскошные шелковые драпировки на стенах, нарядные, одетые по всей форме самураи, их было не менее 500, со своими дамами заполняли помещение. Дамы в великолепных кимоно под зонтиками самых фантастических оттенков, похожи были на яркие экзотические цветы. Аромат их духов тонко сочетался с благовониями драгоценных древесных форм, клубившимися в изящных настенных курильницах. Глаза Блэксорна пытались найти среди этой массы людей Марико или Ябу, или хоть какое-нибудь знакомое лицо, но никто ему не попадался. По одной стороне очередь гостей ждала возможности поклониться перед возвышением в дальнем конце зала, где стоял важный придворный чин — сам принц Огаки Такамото. Блэксорн узнал Ишидо, высокого худого, с царственной осанкой, тоже стоявшего у возвышения, и живо вспомнил ослепляющую силу удара — по лицу и собственные пальцы, вцепившиеся в горло. На возвышении в одиночестве, удобно расположившись на подушке, сидела госпожа Ошиба. Даже на таком расстоянии Блэксорн обратил внимание на ошеломляющее богатство ее кимоно, редчайшего темно-голубого шелка, расшитого золотыми нитями. Высочество, так называл ее Урага, с опаской, рассказывая ему во время поездки ее историю, теперь он мог видеть ее воочию. Легкая, почти девичья фигура, белая светящаяся кожа, черные глаза кажутся огромными, под изогнутыми, искусно подведенными бровями, блестящие волосы уложены в виде крылатого шлема. Процессия гостей продвигалась вперед. Блэксорн устроился в стороне, в самом светлом месте, на голову возвышаясь над окружающими его гостями. Вежливо отступив в сторону, чтобы дать дорогу другим гостям, он заметил, что глаза Ошибы снова направлены в его сторону. Теперь и Ишидо смотрел на него. Ошиба и Ишидо что-то сказали друг другу. Затрепетал легкий веер. Блэксорн неловко направился к стене, чтобы быть менее заметным, но серые преградили ему дорогу. «Дозо!» — самурай вежливо показал на очередь. «Хай, домо!» — Блэксорн присоединился к очереди. те, кто стоял впереди и сзади, кланялись. Он отвечал на их поклоны. Постепенно гул голосов затих и замер совсем. Все смотрели на него. Дамы и самураи смущенно уступили ему дорогу. Между ним и возвышением не осталось уже никого. Мгновение Блэксорн был неподвижен, и вот в напряженном молчании выступил вперед. Перед самой платформой он стал на колени и чопорно поклонился один раз Ошиби и один раз Ишидо. Он видел, что так делали все. Поднимаясь, он больше всего боялся, что упадут его мечи, или он поскользнется и опозорится, но все прошло, слава богу, удачно, и он стал уже отходить в сторону. «Подождите, пожалуйста, Анджин-сан», — это произнесла Ошиба. Блэксорн остановился. Ее сияние, казалось, увеличилось, и она стала еще женственнее. Он чувствовал необычайную чувственность, исходящую от нее, хотя она, казалось, вовсе об этом не заботилась. «Говорят, вы знаете наш язык». Ее голос звучал необыкновенно интимно. «Прошу извинить меня, ваше высочество», — начал Блэксорн, используя свой проверенный временем запас выражений и слегка запинаясь, так как очень нервничал. «Простите, но я вынужден употреблять только короткие фразы и почтительно прошу вас обращаться ко мне с самыми простыми словами, чтобы я имел честь понять вас». Он заметил, что всеобщее внимание сосредоточилось на них, и что Ябу пробирается к нему, осторожно раздвигая толпу. «Могу я почтительно поздравить вас с днем рождения и молиться, чтобы вы счастливо прожили еще 1000 лет?» «Это не очень простые слова, Анджин-сан». Госпожа Ошиба была поражена. «Прошу меня извинить, ваше высочество. Я учил их всю прошлую ночь. Все ли я правильно сказал?» «Кто учил вас этому?» «Урага Нохта Дамаса, мой вассал». Она нахмурилась, потом взглянула на Ишидо, который наклонился вперед и заговорил так быстро, что Блэксорн не уловил ничего, кроме слова «стрелы». «А, это тот отступник, христианский священник, которого убили прошлой ночью на вашем корабле. Простите, ваше высочество, самурай, которого убили стрелой прошлой ночью на корабле. Да, это он, ваше высочество». Блэксорн взглянул на Ишидо, потом снова на нее. «Прошу меня извинить, ваше высочество, не разрешите ли вы приветствовать господина генерала?» «Да, разрешаю». «Добрый вечер, господин генерал». Блэксорн был заученно вежлив. «В прошлую встречу я был очень не в себе, весьма сожалею». Ишидо небрежно ответил на поклон. «Да, помню. Вы были весьма невежливы. Надеюсь, вы не выйдете из себя и не выкинете ничего такого сегодня вечером». «Я был очень не в себе той ночью, прошу меня извинить», — повторил Блэксорн. «А что, такие вспышки безумия обычны среди чужеземцев?» Такая грубость по отношению к гостю при посторонних была очень плохим признаком. Глаза Блэксорна на миг обратились к госпоже Ошибе. Он увидел в них удивление и решил рискнуть. «Ах, господин генерал, вы в значительной степени правы. Чужеземцы всегда немного сумасшедшие. Но простите, теперь я самурай Хатамото, и это большая, очень большая честь для меня. Я больше не чужеземец». Он заговорил тем голосом, каким привык командовать сьюта, и голос этот без особых усилий с его стороны заполнил весь зал. «Теперь я понял правила хорошего тона самураев. И немного бусидо и ва. Прошу прощения, я больше не варвар». Последнее слово он произнес как вызов, без страха. Он знал, что японцы понимают толк в мужестве и гордости и уважают эти качества. Ишидо засмеялся. «Так, самурай Анджин-сан, Казалось, он развеселился. «Я принимаю ваши извинения. Слухи о вашей смелости верны. Хорошо, очень хорошо. Я тоже прошу прощения. Ужасно, что эти презренные ронины смогли сделать такое. Вы меня понимаете? Это ночное нападение. Да, господин, понимаю. Очень плохо. Погибли 4 человека. Один из них мой, 3 серые. Это плохо, очень плохо. Не беспокойтесь, Анджин-сан, больше этого не будет». Ишида задумчиво осмотрел зал, и все хорошо поняли, что он имел в виду. «Я отдал приказы охране, понимаете? Очень хорошей охране. Никаких нападений ни с какой стороны. Теперь вас будут очень хорошо охранять. В замке совершенно безопасно». «Благодарю вас. Простите за беспокойство. Ничего. Вы важный человек, вы самурай. У вас особое самурайское положение при господине Таранаге. Я не забываю, не бойтесь». Блэксерн еще раз поблагодарил Ишидо и повернулся к госпоже Ошибе. «Ваше высочество, в нашей стране есть королева». «Наша королева, пожалуйста, извините меня за плохой японский». «Да, в моей стране правит королева. В нашей стране есть обычай всегда дарить дамам на день рождения подарки, даже королеве». Из кармана в рукаве он извлек розовый цветок камелии, который срезал в саду. Он положил его перед собой, боясь, что перестарался. «Прошу меня извинить, если у меня не очень хорошие манеры». Она посмотрела на цветок. 500 человек, затаив дыхание, ждали, как она ответит на такую смелость и галантность чужеземца и ловушку, в которую он, скорее всего, намеренно заманил ее. «Я не королева, Анджин-сан», — медленно ответила Ошиба, — «только мать наследника и вдова господина Тайко. Я не могу принимать дары, как королева. Я не королева, никогда не стану королевой. Не хочу делать вид, что я королева, и быть королевой». Она улыбнулась всем сразу и сразу для всех нежно промолвила: «Но как дама, в свой день рождения, быть может, я могу просить разрешения принять подарок Анджин-сана». Все разразились аплодисментами. Блэксерн поклонился и поблагодарил ее, поняв только, что его подарок принят. Когда все утихомирились, госпожа Ошиба окликнула: «Марико-сан, ваш ученик оправдывает ваши усилия». Марико пробиралась между гостями. Рядом с ней шел юноша. Еще Блэксерн узнал Кирицубо и госпожу Сазуко и заметил, что юноша улыбается молоденькой девушке. Но тут же забыл об этом, моментально переключился на Марико. «Добрый вечер, госпожа Тода». И вдруг добавил по латыни: это было рискованно, но успех опьянил его. «Этот вечер стал еще более прекрасным, когда появились вы. Благодарю вас, Анджин-сан», — ответила она по-японски, слегка покраснев. Марико подошла к возвышению. Юноша остался среди наблюдающих со стороны и поклонился Ошибе. «Моих трудов здесь мало, Ошиба-сама. Это все заслуга Анджин-сана и книги, которую ему дали святые отцы. Ах да, словарь!» Ошиба сделала Блэксерну знак показать ей книгу, и с помощью Марико быстро разобралась в ней. Она была в восторге, и Шидо тоже. «Мы должны сделать копии, господин генерал. Пожалуйста, прикажите им сделать для нас 100 книг. С их помощью наши юноши скоро научатся языку чужеземцев». «Хорошая идея, госпожа. Чем скорее у нас будут собственные переводчики, тем лучше». Ишидо засмеялся. «А христианам придется пережить, что мы нарушим их монополию». Седой самурай лет 60, который стоял впереди всех гостей, выразил свое мнение. «Христиане не владеют монополией, господин генерал. Мы просим отцов-христиан, фактически мы настаиваем, чтобы они были переводчиками и торговцами, ведь только они могут говорить с обеими сторонами и пользуются доверием у тех и других. Этот обычай завел господин Города». И продолжил господин Тайко. «Конечно, господин Кияма, я не имел в виду обидеть тех даймё или самураев, которые стали христианами. Я говорил только о монополии священников-христиан», — отвечал Ишидо. «Для нас было бы лучше, если бы наши люди, а не иностранные священники, какие бы то ни было, контролировали нашу торговлю с Китаем». «Но ведь ни разу не было случаев обмана, господин генерал», — возразил Кияма. «Цены правильные, торговля идет легко и выгодно, отцы-священники своих людей контролируют. Без южных варваров не было бы ни шелка, ни торговли с Китаем. Если бы не святые отцы, мы имели бы много осложнений, очень много осложнений. Прошу простить, что упоминаю об этом. Ах, господин Кияма, — пропела госпожа Ошиба, — я уверена, господин Ишидо польщен тем, что вы его поправили. Не так ли, господин генерал? Что значил бы совет регентов без советов господина Киямы?» «Безусловно», — согласился Ишидо. Кияма с усилием поклонился, хотя он-то не был обижен. Ошиба взглянула на юношу и взмахнула веером. «А что вы скажете, Сарудзи-сан, стали бы вы учить чужеземный язык?» Юноша вспыхнул под ее ослепляющим взглядом. Хрупкий, красивый, он очень старался выглядеть мужественнее, чем был в свои неполные 15 лет. «О, я надеюсь, мне не придется этим заниматься, Ошиба-сама. Но если мне прикажут, я попробую. Буду очень стараться». Всех тронула его непосредственность. Марико гордо сказала по-японски: «Анджин-сан, это мой сын Сарудзи». Блэксерн сосредоточенно слушал всю предыдущую беседу, но большая часть ее оставалась для него непонятна. Быстрая разговорная речь сильно отличалась от литературной, но он уловил имя Кияма, и тревога покинула его. Он поклонился Сарудзи, и тот церемонно ответил на его поклон. «Прекрасный молодой человек, хорошо иметь такого сына, Марико-сан». Он украдкой посмотрел на правую руку юноши, заметно искривленную, и тут же вспомнил. Марико однажды рассказывала ему о своих родах, очень долгих и трудных. «Бедняга», — подумал он, — «как же он сможет пользоваться мечом?» Он вовремя отвел глаза. Никто не заметил этого его взгляда, кроме самого Сарудзи. На лице юноши отразились смущение и боль. «Хорошо иметь такого сына, Марико-сама, но ведь это совершенно невозможно, чтобы у вас был такой взрослый сын, сами вы так молоды». Ошиба тут же задала вопрос. «Вы всегда так галантны, Анджин-сан? Простите? Ах, всегда вы так любезны! Комплименты! Понимаете меня?» «Нет, простите, пожалуйста, не понял». Голова у Блэксерна уже раскалывалась от постоянного напряжения. Тем не менее, когда Марико объяснила, о чем речь, он ответил с шутливой торжественностью: «Ах, прошу прощения, Марико-сама, если Сарудзи действительно ваш сын, пожалуйста, скажите госпоже Ошибе, я не знал, что дамы здесь выходят замуж в 10 лет». Она перевела, потом добавила что-то, что всех рассмешило. «Что вы сказали? Ах!» Марико заметила, что Кияма зло смотрит на Блэксерна. «Прошу прощения, господин Кияма, могу я представить вам Анджин-сана?» Кияма вежливо ответил на очень почтительный поклон Блэксерна. Я слышал, что вы христианин. «Ах, извините, господин Кияма», — ответил тот по-японски, — «да, я тоже христианин, но другой секты. Вашу секту не любят в моей провинции, и в Нагасаки, и на Кюсю, да, думаю, ни в одной из провинций, где даймё христиане». Марико с усилием удержала на лице улыбку. Дома она много размышляла, пытаясь определить, сам ли Кияма нанял убийц Амиды и организовал нападение прошлой ночью, а теперь в переводе она постаралась смягчить грубость Киямы. Все внимательно слушали разговор. «Я не священник, господин», — Блэксерн обратился непосредственно к Кияме. «Если и окажусь в ваших краях, то только по торговым делам. Никаких разговоров о религии или проповедей своего учения. Почтительно прошу только разрешения торговать». «Я не хочу, чтобы вы торговали. Не желаю, чтобы вы появлялись в моих землях. Вам запрещено появляться в моих землях под страхом смерти, вы понимаете?» «Да, понимаю, очень сожалею». Кияма надменно повернулся к Ишидо. «Нам следовало бы полностью запретить эту секту и этих чужеземцев во всей империи. Я предложу это на следующей встрече совета, а пока открыто заявляю, господину Таранаги дали плохой совет сделать иностранца, тем более такого человека, самураем. Очень опасный прецедент». «Ну, это не так уж важно. Ошибки нынешнего правителя Кванто очень скоро будут исправлены». «Людям свойственно делать ошибки, господин генерал». Кияма стоял на своем. «Только Господь Бог все видит и все может. Единственная настоящая ошибка господина Торанаги, что он поставил свои интересы выше интересов наследника». «Да», — согласился Ишидо. «Прошу меня извинить», — вмешалась Марико, — «но это неправда. Сожалею, но вы оба ошибаетесь в моем господине». Кияма очень вежливо повернулся к ней. «Вы заняли совершенно правильную позицию, Марико-сан, но, пожалуйста, давайте не будем обсуждать это сегодня вечером. Да, господин генерал, а где сейчас господин Торанага? Каковы последние вести?»